Однако единовременная гибель стольких детей в одной школе не осталась в тайне от общественности. На Ловут обратили внимание. Обнаружилось, что это место нездоровое, что девочек плохо кормили и одевали, что вода была нечистая. Это стало известно всем. Несколько местных состоятельных людей пожертвовали деньги на строительство новой школы в более благоприятном для здоровья месте. Через какое-то время мы переехали в новое здание. Нас стали лучше кормить и одевать. Новый сиротский приют стал гораздо лучше прежнего. И я прожила в Ловутской школе 8 лет. 6 лет как ученица и 2 как учительница. Все эти 8 лет мне жилось вполне сносно. Но на исходе 8-го года произошло событие, которое все изменило. Мисс Темпл, которая все это время была мне хорошим другом, вышла замуж за священника и уехала в дальние края. Связь с ней была потеряна. С тех пор, как она уехала, я уже не могла жить по-старому. Я помню, как в тот самый вечер я выглянула из окна. За пределами школьной ограды я видела убегающую вдаль дорогу. Мне страстно захотелось уехать по ней. За 8 лет я почти не выходила за школьные ворота. Все каникулы я проводила в Ловуде, а моя тетя мне даже ни разу не написала. Мне вдруг захотелось оказаться в новом месте, среди новых людей, в новом доме. Но как попасть в другое место, я не знала. Ночью, когда я лежала в кровати и не могла уснуть, я вдруг поняла, что мне делать. Я подам в газету объявление о том, что ищу место учительницы или гувернантки. Я встала с первым лучом солнца и села за стол. Через час мое объявление было написано. Я запечатала его, написала адрес местной газеты и после чая бросила письмо в почтовый ящик. Следующая неделя показалась мне вечностью. Но вот на мое имя пришло письмо. На печати красовалась буква «Ф». Я сломала печать. Письмо было коротким. Если Джен Эйр, которая подавала объявление в Эннском вестнике за прошлый четверг, может предоставить положительные рекомендации относительно ее качеств и способностей, ей может быть предложена должность гувернантки при девочке 9 лет с жалованием в 30 фунтов ежегодно. Просим Джен Эйр выслать рекомендации, а также сообщить свое имя, адрес и другие необходимые сведения на имя миссис Фэйрфакс по адресу графство Энн, пригород Милкота, Торнфилд. Почерк был старомодный, и я решила, что писала пожилая дама. Миссис Фэйрфакс. Мне она представлялась в черной накидке и траурной шапочке. Торнфилд. Это звучало прекрасно и величественно. Я знала, что Милкот — это большой город, и мне очень хотелось поехать туда. Там была жизнь. Через несколько дней я отослала рекомендации, подписанные директрисой и старшими учителями школы. Я с нетерпением ждала ответа от миссис Фэйрфакс. И вот ответ пришел. Мне предлагалось начать работу гувернанткой через 2 недели. Когда подошло время, я села в дилижанс и отправилась в Торнфилд к новой жизни и новой работе.